Лев Мельников, кандидат искусствоведения, «Калужский гений о космическом разуме». Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. В последнее время философы, психологи, экологи и представители других гуманитарных профессий все чаще и заинтересованней обсуждают возможность существования внеземного разума. Под этим подразумеваются различные гипотезы, идеи и представления, говорящие о едином разуме Вселенной, мыслящих планетах, одушевленности планеты Земля, о сознании не только живой, но и костной материи, и, наконец, об иных цивилизациях, пришельцах и НЛО. Все это, несомненно, связано с определенным кризисом чисто технократического развития человечества и поисками иных альтернативных путей его прогресса, с попытками определенной гуманизации цивилизации Homo sapiens. Проблема имеет давние традиции и глубинную связь с воззрениями школы русских космистов конца прошлого и начала нынешнего века Соловьева, оригинальнейшего русского мыслителя Федорова, Рерихов, Блаватской, Бердяева, и в особенности с концепцией ноосферы, то есть сферы разума во вселенском масштабе, Вернадского. Особое место в этом ряду занимает отец космонавтики Циолковский. Обычно обсуждение этого вопроса вызывает живейший отклик у широкого читателя, изголодавшегося на сухом пайке официально разрешенной и строго дозируемой информации. Люди хотят знать и приобщаться к сокровищнице оригинальных концепций великих мыслителей. Поэтому проблема внеземного разума нам представляется актуальной и достойной широкого отражения на страницах нашего журнала. Творчество Константина Эдуардовича Циолковского сегодня вдруг приобрело новое звучание и особый смысл. Наследие великого русского космиста еще достаточно не изучено, существуют его никогда не публиковавшиеся или единожды опубликованные труды, являющиеся теперь библиографической редкостью. Поражает то, как свежо, остро и злободневно для нашего времени звучат высказывания ученого. Солнечное безоблачное утро. Сверкает ясное голубое небо. Через наш лагерь стремительно несется огромный темный коршун. Наши монголы и мы следим за ним, но вот один из бурятских лан поднимает руку к голубому небу. Что там такое? Белый воздушный шар? Аэроплан? И мы замечаем на большой высоте что-то блестящее, движется в направлении от севера к югу. Из палаток принесены 3 сильных бинокля, мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением. И ламы шепчут: «Знак Шамбалы». Это сообщение об НЛО написано в 1927 году во время знаменитой тибетской экспедиции великого русского художника Рериха. То есть написано задолго до того, как эта проблема стала официальной, благодаря тому, что в 1947 году американский летчик Арнольд увидел вереницу летающих тарелок над скалистыми горами. Странно, что за 20 лет на сообщения Рериха не обратили внимания. и приоритет проблемы отдан Арнольду.